Так вы оттуда и звоните, вы и хулиганите, еще и спрашиваешь. Ну, приходит к нам какая-то девка, вот, к сыну, к моему. Вот я вообще не знаю. Я просто тебя спрашиваю, что это такое. Сын не знает, а я знаю. Ну, голос-то ее голос там какой вот. Ну, при чем тут голос? Чего можно по голосу определить-то? Ну, Валентина Петровна, а вот как ты относишься вообще к этим вот девушкам легкого поведения? Нужны они мне. Что, я мужик, что ли? Ну, ты представитель старого поколения, поэтому у тебя очень своеобразные вкусы, своеобразные очень взгляды на эти вещи. Вот, скажи. Не нужны мне ваши детки. Ну, почему вот... Голову я буду об девок ваших ломать. Ну вот скажи, вот это же блядство, да, вот без штампа заниматься сексом. Ну а я что, борец с блядством, что ли? Ну не борец, Валентина Петровна, ты у нас тоже, в общем-то, к этой категории можешь относиться довольно справедливо. Вот... Хочешь сказать, что я блядь, что ли? А вот мы выяснили, что ты замужем не была. При этом ты... Да? Да что ты? Была. В гражданском браке 16 лет состояла. Не обязательно в ЗАГС бегать. А ты говорил, что штамп самое главное в паспорт. Никогда не говорила. 16 лет в гражданском браке состояла. Че это я могу говорить? С Путяевым? Да. И у тебя вообще девичья фамилия-то Аносова и была, как мы выяснили. Что муж... Я не говорю, что я в гражданском браке состоял. Неужели не доходит? Ну, с первым и со вторым... Фамилия может в гражданском браке меняться. Ну и с первым и со вторым гражданский брак, я это имею в виду. Зачем тебе моя молодая жизнь потребовалась? Вот, давай молодую, а то старая неинтересна уже. Ты зачем, нахуй она тебе нужна? Че она тебе даст, моя жизнь-то? А для журнала «Интим» это все нужно. Да пошел ты нахуй, чего это, да журнал, старуху пихать в журнал. Кому это нужно читать о старухе? Поклонник. Которая ничего не приключалась, обычная жизнь была. Нет, необычная. Очень много приключений у тебя было. Никаких приключений у меня не было. С Иваном Петровичем Колесниковым. Ну чего, ну не любил, конкуренцию боялся, и все боятся конкуренцию, дальше что? Потом Путяев появился. У тебя очень Иван Петрович был прекрасный семьянин. Да ладно, у тебя, говорят, много мужчин было просто. Да что ты? Ну вот. А там, ну, кроме Путяева никого не было, потому что безумно любила. Дура была, блядь. Дура, а он потом бросил и ушел к этой, как ее там, к Светлане, к директрисе, в общем, школы. Да, да, к ней ушел. Ну, ушел, а женился, расписался с ней. А че это он расписался-то с ней? С тобой не расписался, с ней потому что она его прописала к себе. А, то есть он это, Зоя Космодемьянского, уехал и туда? Не хотел жить в однушке? В какой однушке? Ну, вы жили в однушке с ним. Никогда я с ним, когда я с ним дружил, я в коммуналке жила, блядь. Коммуналке? У матери еще четверо детей было, блядь. Куда я его попру-то? А, то есть когда ты переехала на Зои Космодемьянской, там ты без него уже была? То есть он ушел, без правильно? Без него, конечно. А, и этот Курдюков, Игорь, встал, значит, растопырил руки-ноги так вот перед дверью и не пускал тебя. Чего? Ну, Курдюков старший не пускал тебя в подъезд. Да, да. А почему вот? Потому квартира что... у меня был на руках, а он не пускал. Потому что мечтал о моей квартире, о чужой. Ну, мечтать не вредно, особенно шизофренику. Вот тем более. Ну вот. Шизофреник. Вот он детей теперь заставляет хулиганить. Что вот не точно. Ему... Точно. Чтобы детям хоть досталась квартира. Это дело всей его жизни. Выманивать у тебя квартиру. Точно. Вот такой вот нехороший. Валюш, вот такой вот к тебе вопрос, немного нескромный. Вот как так вообще получилось, что ты детей не заводила?